Лидия Мельничук. Всего один человек. «Кажется, я смогу вам помочь», — доброжелательно произнес УС-2026. Мой желудок подскочил к горлу. Бесплатная врачебная помощь положена трудоспособным гражданам, чья профессиональная деятельность направлена на улучшение качества жизни. Продолжил андроид, на лице которого застыла доброжелательная маска. Ориентирована на благо и процветание государства, а также... Я ждала, пропуская словесный поток мимо ушей. Такие речи уже выучились наизусть. «Пожалуйста, внесите в анкету данные лица, от имени которого подаете заявку». «А вот это уже что-то новенькое». Аккуратный палец робота подвинул мне тощую стопку бланков. Возраст, род занятий, заработная плата, средний размер налога за год. Я закрыла глаза. Нет, одно и то же. Дело даже не в том, что месячный доход Али меньше, чем стоит задница этого андроида. И не в том, что Аля — воспитательница. Дело в том, что Аля — бывшая воспитательница, что ей 65, у нее рак. И чересчур накладно выйдет лечить человека, который больше ничего не сможет дать в обмен для блага и процветания. Будь на месте Али я, весы, возможно, и качнулись бы в мою пользу. Я отодвинула пустые бланки. Дома Аля лишь взглянула на меня, видимо, поняла все по выражению лица. Я не могла сказать ей, что очередная попытка провалилась. Чтобы хоть чем-то заполнить тишину, ткнула в пульт мультивизора. «Удалось понизить уровень восприимчивости андроидов на 11%, — вещал диктор, нацепив улыбку. «В более старых моделях, включая версии УС-2019 и УС-2020.1, этот показатель достиг 12,3%. Это позволит увеличить эффективность обработки обращений, в частности, улучшив критерии отсева тех заявок, которые не подкреплены объективной необходимостью, а базируются исключительно на эмоциональной». «Каждого десятого будут отфутболивать, и все», — буркнула Аля. Я смотрела, как она с трудом поднимается и уходит к себе. Повернулась дверная ручка, щелкнул замок. «Понизить восприимчивость. Был фунт презрения, станет два». Взгляд упал на пластиковый пакет с алым крестом на боку. Его прислали сразу же, как только я подала первую заявку. На пакете значилось имя Али, а внутри... В нос ударил запах фенола, возвращая меня в один из множества кабинетов, пропитанных безнадёгой. «И это называется помощью? Этот укол эвтаназии?» «Вы получили пакет?» — ровным тоном переспросил андроид. «Да вы что, издеваетесь? Али нужен врач. Ее можно спасти. Треть моего дохода уходит в медикум. Дайте нам шанс, мы его уже много раз оплатили». «Алия Бун Мау, 65 лет, рак третьей стадии». Андроид на миг застыл, видимо, считывая данные сервера. «Все верно?» «Да, и она не безнадежна. Темпотерапия. Вы получили пакет?» Не повышая голоса, УС-2016 в третий раз задал вопрос. «Да», — еле слышно шепнула я. Вся злоба вдруг куда-то улетучилась. «Благодарю за подтверждение. Позвольте сообщить, что согласно протоколу за номером 1825/4, раздел 3, подраздел «Гамма.9», по вашей заявке были предоставлены все возможные средства помощи в соответствии с социальным статусом, указанного в заявке лица, а также согласно действующей программе рационализации. Все обязательства перед вами как заявителем, а также перед лицом, являющимся объектом запроса, выполнены. С этого момента ваше обращение считается обработанным и... «Но вы ничем не помогли, ничем!» заносится в архив. «Аля, она умирает. Моя сестра, мой Алик, умрет. Желаю хорошего дня». Да, для всех знакомых мы давным-давно превратились в сестер. Как знать, возможно, мы и правда были зачаты от спермы одного мужчины, и яйцеклетки, выращенные в инкубаторе, принадлежали одной и той же женщине, годами лежавшие в холоде и оплодотворенные с разницей в 30 лет. Ирония, причуда случайного выбора, но это объяснило бы нашу бесконечную тягу друг к другу. Аля не была моей сестрой. Она лишь воспитала меня, как воспитывали всех нас, с того момента, как сморщенные комочки плоти покидали инкубатор. Мультивизор продолжал бубнить, возвращая в реальность. Во рту снова стало горько. Все невысказанные ругательства запросились на язык. Я схватила пакет и швырнула его в стену. Канал сменился. Достоинств. То здесь андроиды намного обходят служащих людей. Роботов нельзя уговорить, нельзя подкупить. Когда в муниципальных службах начали заменять клиент-менеджеров на андроидов, результат оказался ошеломляющим. Всего за год дефицит бюджета сократился на 20%, в первую очередь за счет снижения расходов на заведомо нерентабельные цели. Вы имеете в виду расходование бюджета на обеспечение нетрудоспособных, пожилых и... Этот вопрос проработан самым тщательным образом. Каждый гражданин имеет возможность претендовать на пособие. И этот процесс удалось оптимизировать за счет использования роботов. Но ведь служащие люди еще остались. Программа рационализации пока не завершена. Но более 90% административных служащих нижней ступени уже заменены андроидами. А нет никаких способов переубедить робота-упрямца. Никаких. Зашитые в ядро протоколы строго задают критерии одобрения или отказа. Кроме того, в память каждого андроида заложена база знаний из всех отраслей медицины, вплоть до нюансов, неизвестных даже узким специалистам. База едина для всех моделей. Она ежедневно обновляется. И, например, клерк-андроид всегда в курсе. Всегда. Я уставилась на ведущего. Любой робот-клерк мог установить, что Аля не безнадежна. Любой из десятков, что прошли передо мной, знал это, но они прислали пакет. 90%. Эта цифра билась в моей голове все последующие дни. Я спотыкалась о нее, как о пороге бесконечных кабинетов, за дверями которых неизменно оказывались стандартно приветливые пластиковые лица. И лишь к концу недели я вышла на него. Сухонький старик, выстершийся в вязаной кофте, буркнул, не поднимая глаз от стола. С заявками в соседний кабинет. Не услышав ожидаемого хлопанья двери, клерк оторвался от бумаг. Его водянистые глаза с набрякшими веками уставились на крашеную филенку за моей спиной. «Я же сказал, в соседний!» На стол поверх его бумаг легла моя папка, а на папку — увесистый сверток. «В ваших силах спасти человека!» — я оперлась ладонями о стол. «Просмотрите заявление, это не отнимет много времени». «Да что вы себе...» «Нужна только ваша подпись». Я дернула одну из завязок, и фольга на свертке расползлась. Вынутый из сумки барашек в бумажке приземлился аккуратно коробку с витиеватой вязью курвуазье. «Я вас прошу». Седые брови клерка поползли вверх. Громко сопя, старик раскрыл папку и углубился в заявление. Я продолжала стоять рядом. Ремень сумки в руках стал противно мокрым. «Нет», — служащий отодвинул папку. «Я не пойду на такое. Меня же первого и привлекут, если узнают, что подписал бумагу на лечение безнадежного». «Моя сестра», — прошипела я, наклонившись, — «не безнадежна. Ей нужна терапия. Я уже не прошу бесплатного лечения, мы будем платить, только дайте такую возможность, согласуйте медицинскую помощь». «Извините», — клерк покачал головой, и седые пушинки на его висках заколыхались в такт. «В любом случае документы заверяет начальник», — будто в оправдание забормотал он. «Кабинет 300 бис, прямо по коридору, высший уровень, Геноид УС-2026. Куда уж нам, человечкам? Его скрюченные пальцы перебирали бумаги, как ребенок треплет букет осенних цветов. «Мы только подписи ставим», — говорил старик. «А ее печать открывает все двери в медикуме. Хотя, конечно, весь анализ заявок на нас. Коли подписали, печать шлепнет автоматом». «Аля, Алька, Алечка». Воздух со свистом вышел сквозь сжатые зубы. «Они же выбросили мою сестру! Списали со счетов, не дав шанса, когда она стала не нужна. Знаете, каково это? Прожить всю жизнь на вторых ролях. Обеспечивать их, воспитывать детей для них и быть выброшенным, как робот устаревшей модели». Кончик архаичной ручки задрожал в пальцах клерка. «Они уже выбирают, кому из нас и как жить, и когда умереть». Старик смотрел куда-то в сторону. Его угловатые плечи под заношенной кофтой искривила вечная сутулость. «Разве вы...» Круглая бляха динамика, вмонтированного в столешницу, вдруг исторгла хриплый вопль. «Внимание работникам! Администрация доводит до вашего сведения изменения, вступающие в силу с сегодняшнего дня». Плечи старика вздрогнули. «В связи с принятым постановлением о повышении эффективности обработки заявок, право сотрудников, не являющихся андроидами либо геноидами, а именно относящихся к семейству гоминид, низшая классификация человек, на подписание заявок и передачу их руководству для утверждения – отзывается». Боже. «В частности, новое положение запрещает роботам принимать документы с подписями таких служащих. Все подписи автоматически аннулируются». Строчки на бланке расплылись перед глазами. Неужели мы больше ничего не решаем? Обновление прошивки займет время. Я подняла голову. Старик впервые смотрел мне в лицо поверх нетронутого конверта. «Бегите», — шепнул клерк, и его сухая рука ткнула подписанный бланк мне в ладонь. «Возможно, вы еще успеете. Кабинет 300 бис».